Глава вторая. Кто такой наставник? Особые приметы. Итак, чем наставник отличается от консультанта, коуча, других специалистов, которые дают советы по тому или иному вопросу? По каким критериям можно понять, что человек именно наставник, и притом настоящий, квалифицированный, тот, кто вам нужен? Что он делает? Как именно помогает? Я выделил 4 критерия, по которым вы можете опознать своего наставника или найти его, если его у вас пока нет. Жизнь, как она есть. Первое и главное. Наставничество – это не стиль жизни. Это и есть жизнь. Спортсмены и предприниматели меня поймут. Как, впрочем, догадываюсь, поймут врачи, поэты, спасатели, политики, историки, учителя и другие, чью деятельность можно назвать не только профессией, но и призванием. Все мы занимаемся тем, чем занимаемся, не только потому, что дело приносит нам доход, но в первую очередь потому, что оно нам нравится. А часто мы иначе и не можем. Не видим себя в другой профессии, вне зависимости от заработка и карьерных перспектив. Наставничество работает точно так же. Это не профессия, хотя, конечно, оно требует профессиональных знаний, навыков и опыта. Я специально сделал акцент в предыдущей главе на известном совете Уоррена Баффета, что за советами надо идти к тому, кто живет советами. Это и не ремесло, приносящее доход, несмотря на то, что оно его, конечно, приносит. Наставник вполне может работать за деньги, но это не главная причина, по которой он этим занимается. Наставничество и есть жизнь, и настоящий наставник иной жизни себе не представляет. Лишить его дела все равно, что отобрать воздух. Он так существует, так развивается, так двигается вперед. Это важное замечание, которое позволит верно понять и принять вещи, о которых пойдет речь дальше. Идущие вместе. Второй квалифицирующий критерий наставника определяется форматом его отношений с учеником. Наставник относится к подопечному как к ученику, сыну, товарищу. Находясь на более высоком уровне, он ведет его по дороге. Но не как проводник или гид, не как провожатый, который указывает путь из точки А в точку Б. Он идет рядом как спутник, как часть, состоящей из двух человек команды. Он ведет по пути, но при этом проходит путь и сам. Смотрит с вами в одном и том же направлении, в одном и том же векторе. Ваши победы – его победы. Ваши неудачи и его неудачи тоже. Если боксер выиграл чемпионат мира, значит и его тренер выиграл этот турнир. Решения, подсказки, советы наставника, задачи, которые он перед вами ставит – это и его соревнования тоже. Он ведет за собой, но лишь потому, что уже когда-то прошел похожий путь. Что никак не отменяет того, что здесь и сейчас он тоже является полноценным участником. Он передает своему подопечному опыт и знания, но их отношения нельзя свести к формуле «учитель-ученик». Передача знания – лишь одна из многих форм их взаимодействия. Да. Университетский профессор тоже будет рад достижениям своих студентов, чувствуя и свою причастность к ним. Но все-таки их жизнь – это их жизнь. Судьба же наставника тесно переплетается с судьбой подопечного. Один уровень, второй, третий. Трансформация, развитие, рост. Все эти уровни, от вершины к вершине, проходят оба, помогая друг другу и дополняя друг друга. Просто каждый по-своему, в рамках своей специализации. Наставник дает знания и опыт. Ученик задает вопросы. Взаимное обогащение, взаимный обмен, взаимная подстраховка и взаимное развитие. Не простой амбициозный путь, а другой и нет смысла выбирать, предполагает, что неизбежно появляются новые задачи и запросы. Значит, и вопросы будут возникать непрерывно, и на них придется искать ответы, копать глубоко, доставать их откуда угодно. Иными словами, поток информации идет не в одну сторону, а в обе. В одну – вопросы, в другую – ответы, в одну – задачи, обратно – решение. Так возникает новое знание, которое помогает обоим. Открытость, доверие, общие цели создают особую атмосферу, особые отношения. Между наставником и протеже формируется более тесная и близкая связь. Только в такой среде можно по-настоящему раскрыться, понять самого себя, помочь другому понять себя. Наставник – это человек, который как будто подобрал к тебе код, расшифровал твою нравственную, мировоззренческую ДНК, понял про тебя то, о чем ты не догадывался сам. Он знает тебя настолько, что с помощью 3, 4, 5 слов может тебя перезагрузить, смотивировать, изменить состояние и вывести на всю мощь. Это человек, к которому можно прийти с абсолютно любым вопросом, даже таким, с каким не пойдешь к родственникам и друзьям. Глубокое знание о тебе, твоих особенностях и стоящих перед тобой целях позволяет ему порой найти такой ответ на неудобный вопрос, который дает резкий рывок вперед. Таким образом, наставник – это еще и тот, на кого можно опереться психологически, ментально. Личность с сильным внутренним миром, встав на плечи которой можно смотреть дальше и видеть больше. Тот, на кого хочется быть похожим и кого хочется обязательно перерасти. И что самое главное, он хочет того же. В этом и заключается смысл выражения «идти вместе». Маршрут построен. Третий определяющий критерий наставника – он знает, куда идти. Он уже был там, где хотите оказаться вы. Если вы хотите стать чемпионом России, тогда вам к тренеру, который подготовил чемпионов страны. Вы хотите построить устойчивый бизнес, нужен успешный состоявшийся бизнесмен. Других вариантов нет. Это ключевой момент, без которого партнерство теряет смысл. Может случиться дружба, сотрудничество в бизнесе, но только не отношения ментора и менти. Для подобного вывода есть серьезные основания. Наставник – это не просто человек, который уже был там и потому знает путь и может по нему провести. Если бы речь шла только о том, чтобы повторить уже пройденное, воспроизвести опыт, то он не назывался бы наставником. Да и в тесном партнерстве не возникло бы потребности. Путь – не протаренная дорожка, а направление, и конкретный маршрут к цели может очень сильно отличаться от того, которым когда-то прошел сам наставник. Хотя бы потому, что каждый ученик – уникальная личность, а вся стратегия менторства строится от личности. Двух одинаковых историй настоящего успеха не бывает. Можно достичь почти одинаковых целей, но каждый способ достижения будет не похож на остальные. Что позволяет наставнику найти этот путь? Провести по нему не одного, а нескольких менти, разных людей с разными особенностями, сильными и слабыми сторонами. Что позволяет ему адаптировать подход под конкретного ученика и его задачи? Назовите это методикой, системой, философией, набором правил, принципов и убеждений. Какое бы определение мы ни использовали, мы говорим о знании, которое, и только оно, позволяет строить маршрут даже в новой системе координат. Что такое знание? Это не просто опыт. Знание – это осмысленный опыт, пропущенный через себя, наложенный на методику и превращенный в инструментарий. Почему хороший спортсмен, даже добившийся невероятных успехов, не всегда может стать столь же отличным тренером? Ведь, казалось бы, он знаком с процессом изнутри. Кто, как не он, может тренировать? Однако учить и учиться – совершенно разные вещи. Передача знания заключается не только в передаче опыта. Она заключается в передаче опыта осмысленного, структурированного, дополненного из других источников, выведенного на уровень теории, поскольку только на этом уровне пройденный путь превращается в тот самый инструментарий. Человек может уметь сложить 2 плюс 2 и получить 4, но при этом не видеть, почему получилось именно 4, а не 5, Осмысление состоит в рефлексии. Понять, почему те или иные действия оказались успешными или провальными. В поиске и нахождении ингредиентов. Действующего вещества, работающего метода. Это вещество анализируется. Изучается с целью понять, как и в каких условиях оно применимо. На выходе получается знание. Далее разрабатывается метод применения этого знания. И в итоге получается методика. Или, иными словами, модель. Она и позволяет складывать и 2 плюс 3, и 2 плюс 5, и любые другие числа. С верным числом после знака равенства. Опыт помогает нам повторить предыдущее. К слову, не всегда успешно. Знание позволяет извлечь новое на основе того, что было, и генерировать решения уже в иных обстоятельствах. Равно как и отрефлексировать причину, если результат оказался неудовлетворительным. Неосмысленное повторение опыта может привести к неудаче, и мы не будем видеть, где ошиблись, и не поймем, как вообще искать ошибку. Модель, в которой нам известна каждая составляющая и ее предназначение, как опытному тренеру очевидно значение каждого компонента тренировки, дает нам возможность найти, где и что пошло не так. Наставник – человек не только с достижениями. У него уже есть своя модель, теория, база, подход, выстроенный на его опыте, а также знаниях других специалистов из разных областей. Он обладает специфическим знанием, совмещает такие виды деятельности, как тренерство, консалтинг и даже психотерапия. Однако, в отличие от классического профессионального психотерапевта, он мало работает с прошлым. Фокус наставника – настоящее и будущее своего клиента. Есть и другое отличие. Оно касается помимо эмоционального здоровья, также здоровья физического и финансового. Работа на конечный результат. Четвертый определяющий критерий наставника – он всегда работает на результат. Советчик вручает карту, и дальше вы идете сами. Гид ведет по протаренному маршруту, от которого нет отклонений. Наставник идет рядом, прокладывая путь. Направление известно, но местность не всегда знакомая. И он идет с вами до конца, до результата. Наточенный карандаш летает по бумаге, оставляя на ней отметины. Порхает, как бабочка, и жалит, как пчела. Со временем он притупляется от соприкосновения с бумагой. Его надо заточить снова. Наставник вас постоянно шлифует, до тех пор, пока вы не придете в боеспособное состояние. До тех пор, пока не будет пройден очередной уровень. До тех пор, пока вы не освоите конкретный метод или не решите локальную задачу. Пока боксер не приведет в рефлекс комбинацию движений и ударов, подобранную тренером, он надевает перчатки и идет бить грушу или лапы. Движение продолжается до достижения цели. Общей цели. Ведь, напомню, ваша цель – это и пункт назначения для наставника. Он не только помогает, он сам хочет взойти на вершину. Это и его вершина тоже. Что дает наставник? Теперь перейдем к тому, что именно делает наставник. Каким образом он помогает ученику вырасти? Готовые ответы. Основная ценность наставника, отличающая его от других категорий помощников на вашем пути к успеху, он дает вам готовые решения. В этом заключается его принципиальное отличие от коучей, преподавателей и консультантов. Преподаватель учит теории, дает общий инструментарий. В конкретной ситуации вы думаете над тем, какой именно инструмент вам нужен и как именно его надо применить. Коуч помогает развить практические навыки, дает эти инструменты и учит ими пользоваться. Консультант проанализирует ситуацию и подскажет, какую технологию и как использовать, чтобы ее разрешить. Наставник объединяет все три ипостаси и участвует непосредственно в реализации плана действий. Отрефлексированный опыт наставника – большая книга с набором ответов. Он обращается к ней и выбирает наиболее подходящий. при необходимости с адаптацией под ваши задачи и конкретную ситуацию. Хорошая модель отвечает на многие вопросы еще до того, как они возникли. Или же очень быстро выдает нужное решение, когда вопрос появился. И это не все. Более того, это не главное. Решение находится и к задаче, которой в книге нет. В этом суть модели, о которой я уже рассуждал. Именно она, будучи встроенным в систему опытом, опираясь на инструментарий, позволяет производить решение с помощью заложенных в нее методов. Боксер выходит в следующем поединке против левши, и подобного опыта у него не было. Но у наставника есть знания, которые помогут выстроить грамотную тактику и разработать соответствующие тренировки. Знания помогают идти по нехоженной местности, прокладывая путь. И делать это быстро, за счет уже готовых решений. А освоение неизведанного и является способом совершить прорыв и выйти на лидерские позиции. Ведь делая то, что делают другие, невозможно стать победителем. Очевидно, без наставника не обойтись. Самостоятельный поиск ответов может занять много времени. И вовсе не обязательно, что вы найдете подходящее решение, а не прибавите к поиску еще дополнительно недели, месяцы и годы, потраченные на тестирование. Делится стратегией. Под стратегией я имею в виду построение маршрута, который ведет к цели. Это может быть конкретный план последовательных действий или дорожная карта с развилками и различными вариантами пути. Маршрут ведет не просто к цели, он ведет в то будущее, которое хочет менси. Наставник знает, как туда прийти. У него есть система, которая туда приведет. Это не будет поиск пути, блуждание без навигатора по неизученной местности. Это будет движение по проложенному курсу. Все мои наставники начинали с изучения меня, моей личности, моих особенностей в боксе или бизнесе. Они смотрели на мои качества и, держа в уме цель, объясняли, что и как надо делать, чтобы ее достичь. От и до. От первого шага до последнего. Они видели весь путь, опираясь на свой опыт, и давали рекомендации, опираясь на свою модель, закладывая в том числе фундамент для последующего развития, так как осознавали, что на конкретной цели жизнь не заканчивается. Надо будет идти дальше. Они привили мне это понимание, и сейчас я передаю его своим менти. Получается, что то мастерство, которое я отточил во взаимной работе с наставниками, я транслирую дальше, и затем снова его оттачиваю, уже с моими подопечными. Так и происходит сначала рождение, а потом и передача сакрального знания. В противном случае, без такого долгосрочного планирования, видения, можно после достижения желаемого оказаться в тупике. А что дальше? Куда идти? Об этом я рассказал в предыдущей главе. Знает, где притормозить. Рост – процесс постепенный. Рост амбициозного спортсмена или бизнесмена, который хочет забраться наверх турнирной таблицы и вынужден преодолевать колоссальное давление, процесс постепенный и аккуратный. Трансформация идет уровень за уровнем, как здание строится кирпичик за кирпичиком. Если один уровень не пройти полностью, не закрепить его, не сцементировать крепко и надежно, то конструкция может рухнуть. Трансформироваться слишком быстро может быть опасно. Наставник умеет вовремя тормозить, не дает надорваться или сгореть, удерживает от того, чтобы перетренироваться, особенно перед важным боем, от лишних нервов перед этапным выступлением или встречей. Не позволяет сделать то, что не нужно делать прямо сейчас или не нужно делать вообще. В свое время моя перетренированность помешала мне выиграть большой трофей. Не было стоп-крана. Не оказалось рядом человека, который сказал бы, что надо сбавить обороты, отдохнуть, взять декомпрессионную паузу. Иначе не выйти на пик возможностей. А без него до первого места не дойти. Только максимум, только напряжение всех сил позволяет взять олимп. Перегрев всегда плох, всегда мешает. Организм, а компания – это тоже организм, автоматически включает защитную программу и возвращается на прежний уровень. и не всегда получается с этого уровня заново стартовать и двигаться вверх. Иногда перегрев приводит к выгоранию – физическому, эмоциональному, интеллектуальному. Быстро – это медленно, но без перерывов. Постепенно, но не спеша. Поэтапно, но с освоением каждой из стадий. С энтузиазмом, но без ненужного рвения. И наставник – тот, кто держит ногу на педали газа, а взгляд подопечного заставляет фокусироваться на цели и на том, что сейчас действительно нужно сделать.